Глава 18. Цветные, узорчатые плиты пола еще хранили дневное тепло. Голые ножки мягко ступали, словно шли танцуя по натянутой тонкой веревочке. Девушка будто забавлялась, стараясь двигаться как можно осторожней, но каждый шаг сопровождался тихим позвякиванием золотых браслетов, охватывающих щиколотки. Окрашенные в красный цвет ноготки безупречно вписывались в причудливое хитросплетение орнамента роскошной напольной плитки, раскрашенной самыми искусными мастерами Элама. Полупрозрачный шелк накидки колыхался в такт ее походке, приятно лаская нежную кожу груди и бедер. Под ним, кроме тонкого пояса из жемчуга на талии с тремя нитями, прикрывающими низ живота, ничего не было. Дойдя до середины опочивальни, девушка остановилась напротив небольшого возвышения, на котором стояла сделанная из драгоценного черного дерева, украшенная золотом, громадная кровать. Она робко опустила голову, прикрывшись руками, будто была девственна и боялась того, что должно случиться, хотя на самом деле была достаточно опытна, чтобы сидящий на краю постели мужчина мог оставить ее прозябать в гареме. Мужчина не торопился. Он хотел оттянуть момент удовольствия. И сегодня особенно. «Налей мне вина!» Даже не приказал, а попросил он красивым низким голосом. Наложница медленно и грациозно проследовала к столу. Она знала. Он смотрит на нее. Смотрит, оценивая каждый шаг, каждое движение, заранее продумывая, как это будет. И она старалась, делая все, чтобы он видел, как колышется под тонкой тканью грудь, как волнительно напрягаются мышцы ног и ягодиц, как изгибается молодое, жаждущее ласки тело. Она любила эти моменты больше всего, пытаясь угадать, что на этот раз предпочтет господин. Девушка медленно пододвинула к краю чашу. Тонкие изящные пальчики обхватили ручку серебряного с позолотой кувшина, сделанного в далекой и сгинувшей вот уже несколько десятков лет Осирии. Скорее почувствовав, нежели услышав, как встал с постели мужчина, она не удержалась и украдкой бросила на него взгляд. Он неторопливо двигался к ней, по пути развязывая широкий пояс и скидывая легкий халат, оставаясь в одном повязанном на шее тонком шарфе. Он знал, она смотрит и любуется его пусть не молодым, но крепким, по-настоящему мужским телом, его мощной грудью, сильными руками и дородным животом. И она знала, что он знает, и поэтому простит ей пролитое мимо дорогое вино. «Пей, господин!» Девушка протянула ему чашу. И Штумегу выпил, не отводя от прелестницы взгляда, постепенно начиная заводиться. Она, словно невзначай, коснулась шелком его возбужденного мужества. Он дернулся. Тонкая красная струйка побежала по бороде. «Еще!» Она улыбнулась. «Это была игра. Вино господину не нужно. Он просто хотел, чтобы она отвернулась». Наложница подчинилась, не торопясь наполнять чашу вином. Лишь слегка качнула бедрами, выгибая спину. Вздрогнула, почувствовав его прикосновение. Властелин всего и вся пробежался пальцами по ее обнаженным рукам, вернулся обратно к плечам и потянул завязки туники. Сначала одну, затем другую, с удовольствием проследив, как шел, скользнул вниз к ее ногам, слегка задержавшись на широких бедрах. Все тело покрыли мурашки, когда он, едва касаясь, провел по лопаткам, прошелся по ложбинке позвоночника и двинулся ниже. Она вытянулась стрункой, стараясь удлинить шею. «Не оборачивайся», — прошептал Иштумегу, аккуратно прикусив ей ухо. Девушка догадалась. До постели они сегодня не доберутся. А это значит, он будет с ней груб. Нет, вначале очень ласков, а потом станет неистовать, превратясь в похотливое животное, мало заботясь о ее удовольствии. Что ж, она и к этому готова. Впрочем, ей так даже больше нравилось. хотя она никогда в таких случаях не поспевала за ним. Зато ей будет о чем вспомнить, когда она останется в одиночестве. Губы мужчины коснулись ее шеи, а руки стали настойчивей и требовательней. Тело само принялось двигаться и задрожало, будто он уже овладел ею. Из горла вырвался первый стон. Мужчина сорвал с себя шарф. Осторожно обвязал вокруг шеи любовницы. Девушка не напряглась. Такое уже пару раз было. Ничего страшного. Ведь это просто игра. Не больше. Иштумегу смахнул на пол все, что было на столе, и грубо прокинул девушку на него. Резким движением раздвинул ей ноги и вошел в нее, попутно затягивая левой рукой шарф, а правой придавив плечо. Он двигался так напористо и сильно, что тяжелый стол начал скользить по плитам. Девушка внезапно заподозрила неладное. Удавка все туже и туже сдавливала шею. Она запаниковала. Попробовала обернуться, попросить ослабить хватку, но Иштумегу лишь сильнее прижал ее лицо к столу. Он сопел и ревел, представляя себе картину, разыгравшуюся несколько часов назад в пыточном подвале. Перед воображением нарисовались жирные брыли палача, трясущегося от усилия, и толстые руки, затягивающие петли. Липкий, противный пот, блестевший на лысой голове, и шакалий оскал на его морде. Выкатившиеся из орбит глаза на побагровевшем, потерявшем человеческий облик лице Амдераеша. Вывалившийся изо рта язык. Отвратительное зрелище. Но от него Иштумегу заводится еще сильнее. Наложница попыталась вырваться. Только куда ей против груды мышц мужчины, обуреваемого извращенной похотью? Ей страшно. Она хочет ослабить удавку, силясь просунуть под нее пальцы, но ничего не выходит. Девица начинает биться в конвульсиях. Иштумега усиливает напор и ревет, ревет, ревет. Наконец, обессиленный, он сел на пол. Девушка соскользнула со стола вниз рядом с ним. Стоя на четвереньках, она сорвала с шеи шелковый шарф и попыталась отдышаться. Что-то в ее позе показалось Иштумегу омерзительным. Настолько, что он еле сдержался, чтобы не пнуть ее пяткой. «Иди в постель», — приказал он ей. Услышав звук его голоса, девушка задрожала и в ужасе попыталась отползти подальше, но не смогла. Иштумегу стало ее жалко. Захотелось сказать что-то утешительное. «Все хорошо. Иди в постель», — повторил он мягче. «Не бойся. Утром я сделаю тебя счастливой». И погладил ее по щеке. Девушке пришлось сделать над собой усилие, чтобы не шарахнуться в сторону. Она попробовала улыбнуться, но вышло плохо. Иштумегу поднялся сам и помог встать ей. Ему захотелось выпить, но кувшин оказался на полу, а вино разлито. Можно было позвать слуг, но отчего-то эта мысль стала неприятной. Он указал ей на кровать. Девушка чуть ли не бегом кинулась к ней и зарылась под одеяло, дрожа от страха. Она уже не знала, что ждать от него теперь, и не убьет ли он ее в следующий раз. Иштумегу постоял еще немного, оглядывая устроенный им погром, и проследовал за наложницей. «Иди ко мне», — сказал он нежно, залезая под одеяло. Испугалась. Девушка робко кивнула и положила головку ему на плечо. «Не бойся, больше такого не будет», — заверил царь, обнимая рабыню. «Но с одним условием». Она подняла на него глаза. «Ты никому не расскажешь». «Вы что, правил не знаете?» Тени от двух больших факелов, торчавших из стены, извиваясь в такт колыханию пламени, стелились по каменной мостовой, ведущей в большой двор. Копья охранников недвусмысленно были направлены на явившихся с ночной прогулки персов. Этих троих дворцовые стражники не взлюбили с самого начала. Причиной послужила ревность. Прирожденная медийская принцесса предпочла взять в личную охрану чужаков вместо единоплеменников, а после гибели ее сына, к которой в какой-то мере был причастен их предводитель, к нелюбви и вовсе примешивалось презрение. Уверенные, что беспутные персы вконец обнаглели, возомнив, что им дозволено таскать с улицы шлюх, стражники сочли, что в случае чего могут рассчитывать на поддержку коменданта и вели себя угрожающе. «Ни шагу дальше. Это дворец царя Мидии, а не вонючий сарай вашего царька». «Но у нас разрешение», — затряс бляха Кассис, заметив, как рассвирепел Назир и его спутники. Персы потянулись к коротким мечам. Медяне прикрыли щитами и тоже приготовились к драке. Еще немного, и стычки не миновать. «Проваливайте!» — повышая голос, произнес один из стражей, в надежде, что кто-нибудь из приятелей их услышит и выйдет на подмогу. «Отправляйтесь туда, откуда явились, и забирайте с собой девку. Здесь вам не веселый дом». Властная женская рука успела успокаивающе лечь на плечо Назира до того, как он обнажил оружие. «Девка, говоришь?» Негромко, но как-то недобро произнесла женщина, выступая вперед и откидывая ткань, скрывавшую лицо. «Девка?» — повторила она. «Принцесса Мандана». Стражники упали на колени, уронив копья. Выскочившие на шум упавшего железа трое воинов бухнулись рядом, едва увидев, с кем имеет дело. Женщина решительно зашагала дальше мимо них. Ее охранники последовали за ней. Лишь Кассис слегка замешкался, переживая, что их инкогнито раскрылось. Он предпочел бы сохранить ночное путешествие в тайне, но что вышло, то вышло. «Госпожа», — догнав Мандану, зашептал молодой человек, «завтра весь дворец будет знать, что ты ходила ночью в город. Боюсь, как бы наш друг не был обнаружен». «По-твоему, я должна была стерпеть подобное оскорбление и ночевать на улице?» «Нет, но что будут говорить завтра, я беру на себя». Они шли через большой дворцовый двор, такой многолюдный днем и совершенно пустой в эту пору. «Вам останется лишь подтвердить это. Плохо, что встречаться с старшим теперь опасно». «Госпожа, позволь узнать, что мы будем должны подтвердить. Твой отец наверняка захочет узнать, где ты была». «Скажу, что хотела утопиться. Благо, был повод. Ты заметил мое исчезновение и предупредил Назира. Вместе вы догнали меня у реки и не позволили мне этого сделать. Думаю, вас даже наградят». «Да, но зачем?» «Ты же видел, как стражники разговаривали с вами. После спасения принцессы они станут относиться к вам с большим уважением. Это нам на руку. Но сам ко мне больше не приходи. Если будет надо, я пришлю Керам. Буду и дальше изображать убитую горем мать. Сейчас иди к себе. Меня проводит Назир. Завтра с утра отправляйся к Таршу и узнай, как нам встретиться. Прежде чем он уедет, нам надо поговорить». «Да, госпожа, я все сделаю. Но за тобой теперь буду следить». «Об этом не беспокойся. Я что-нибудь придумаю», — заверила Мандана. Она остановилась и посмотрела на Кассиса. Глядя на него, она боролась с неприятным чувством, внезапно возникшим где-то глубоко внутри. «Что у него с Керам?» — не выдержав, спросила женщина, не сумев справиться с приступом ревности. «Он обещал ее мне», — сознался бывший раб. «Я люблю ее, и он это знает». «Значит, между ними ничего нет?» Мандана испытала облегчение и вместе с этим некий стыд, невольно сравнив себя со своей бывшей рабыней. Когда-то, испытывая презрение к этим людям, теперь она осознавала, что зависит от них больше, чем от кого бы то ни было. Они стали поверенными в самой страшной тайне, и будущее ее сына и ее самой целиком зависело от их преданности. Больше положиться Мандане было не на кого. «Между моей будущей женой и моим господином ничего нет», — отрезал Кассис. «Мой господин любит тебя». «Спасибо». Впервые в жизни Мандана поблагодарила раба, пусть и бывшего. Эти ничтожные людишки оказались для нее важнее, чем вся дворцовая свора, одетая в шелка и бархат. Важнее, чем все золото, спрятанное в кладовых отца. Тарш оказался прав. Среди роскоши реже встречается преданность. Она протянула ему руку для поцелуя. Кассис благоговейно припал к ней губами, а когда отпустил ее, в его ладони остался золотой перстень. Он с удивлением посмотрел на госпожу. «Бери, пригодится. Чтобы служить мне, Тебе понадобится много золота». Едва войдя к себе, Мандан облокотилась на косяк, почувствовав, насколько она устала. Вскочившая при ее появлении Керам еле успела поддержать валящуюся с ног госпожу и помогла добраться до кровати. Одна из двух дремавших служанок проснулась и вскочила, успев пихнуть локтем напарницу. «Пошли вон!» — уставшим голосом приказала царевна. Мелко семеня ногами, девицы тут же поторопились убраться из комнаты. Керам поспешно принялась разоблачать хозяйку. «Все хорошо?» — спросила она, когда служанки вышли. Девушка проворно развязала шнуровку и стащила с госпожи платье. Мандан от этих слов разрыдалась, словно они были последней каплей, переполнившей чашу сегодняшних переживаний. От ее всхлипываний проснулась кемарившая Хуракушта. Старая повитуха бросилась обнимать плачущую женщину. Она гладила ее по голове, утешая, и плакала вместе с ней. «Поплачь, поплачь, милая», — увещевала она. «Полегчает. Горе оно от слез легче становится». Несколько минут Мандана следовала ее совету, после чего отстранилась, стараясь успокоиться. «Все, старая, пусти меня», — сказала она, забираясь под одеяло. «Мне надо поговорить с Керам». И указала девушке на место рядом с собой на кровати. «Слушаю тебя, госпожа». «Сейчас ты пойдешь в комнату прислуги. Выберешь самую невоздержанную на язык служанку и как бы невзначай выболтаешь, что я ходил этой ночью топиться». Заслышав это, Хуракушта сплеснула в испуге руками. Мандана показал ей кулак, приказывая помалкивать. Старая женщина прикрыла рот ладонью. «Зачем?» — не поняла девушка. «Делай, что я велю, и ни о чем не спрашивай. Скажешь, что это тебе по секрету поведал Кассис. Он-то и спас меня вместе с охранниками. К утру об этом должен знать мой отец. Это лучший способ объяснить мое ночное отсутствие». «Я поняла, госпожа», — кивнула Керам. «Через час об этом будут знать все твои рабыни». «Очень надеюсь. Наверняка кто-то из них докладывает моему отцу или моей сестре. Поэтому ни о чем важном при них не разговариваю, только о том, что должно знать им». Она указала пальцем вверх. «Теперь отправляйся». «Да, госпожа, иду». «Но ты останешься одна. Может, стоит прислать тебе кого в услужение?» «Нет, хочу побыть в одиночестве. Я еще способна сама о себе позаботиться. С меня достаточно, Хуракушты». Мандана посмотрела на няньку. Та, понимающе кивнула. Керам поклонилась и немедленно вышла. Увидев при входе оставшегося дежурить Назира, она подошла к нему и тихо, но так, чтобы слышали двое стражников, сказала: «Спасибо тебе за жизнь моей госпожи. Если б не ты и твои друзья, даже подумать страшно». Назир несколько стушевался. Принимать благодарность за то, что не совершал, было неловко, однако сообразил, что это лучший способ избежать проблем в будущем, и кивнул в ответ. «Как принцесса?» — спросил он, скосив глаза на стражников. Как и предполагала Мандана, на лицах медян выступила смесь зависти и уважения. Это не им, а персам выпала честь спасти дочь царя. Небось, еще и награду получит. «Спит. Настрадалась бедная. Но хорошо, что все обошлось. Случись что дурное, нам бы тоже не сдобровать. Ну, мне надо идти. Еще раз спасибо». Девушка поклонилась воину и направилась в комнату служанок. Едва она переступила порог, несколько пар глаз тут же устремились в ее сторону. Зашептались. Керам потерянно присела на корточки рядом с дверью, обхватив руками колени, и глубоко вздохнула, постаравшись, чтобы это казалось похожим на всхлип. Судя по тому, что одна из служанок поднялась со своего места и двинулась к ней, это вышло убедительно. «Видать, выгнали», — чуть слышно сказал кто-то. «Ага», — так же тихо ответили. «Теперь будет знать, а то совсем зазналась». Керам закрыла лицо ладонями. Девица присела рядом. «Что случилось?» — вкрадчивым голоском спросила она, но провести Керам ей не удалось. Несколько лет, проведенных рядом с ними, убедили девушку, что дружбой между рабынями Манданы и не пахло. Спрашивающий лишь хотел убедиться, что фаворитка попала в опалу, и теперь над ней можно поглумиться. «Она меня прогнала. Сказала, что видеть больше не желает. Продолжая всхлипывать, ответила Керам. Кассис говорит, топиться ходила с горя. Еле успели. К ним подтянулись остальные слушательницы. Рассказ становился совсем интересным и касался всех. «Ох, и достанется мне теперь. Это ведь я помогла ей сбежать». Она затравленно оглядела подошедших служанок. «Но ведь я не знала». «Так вот для чего ты украла мое платье». Нависла над ней фигура одной из рабынь. «Хотела погубить нашу госпожу?» «Нет», — замотала головой Керам. «Я почти сразу побежала предупредить Кассиса, что с госпожой что-то не так». «Это ты будешь рассказывать палачу», — ухмыльнулась рабыня. Казалось, вот-вот, и она бросится с кулаками на обвиняемую. Керам не на шутку испугалась. Она растолкала обступивших ее служанок, бросилась к дверям и выбежала вон. Бам-бам! Таш отбил оба удара легким плетеным обшитым кожей щитом и, прикрыв им голову, присел на одно колено, выбрасывая вперед руку с палкой, обструганной под меч. Наставник убрал ногу, которую метил ученик, и еле успел отскочить от удара краем щита, направленного в живот. Мальчишка воспользовался его отступлением и поднялся, принимая оборонительную стойку. Горзун усмехнулся в бороду. Тарш неплохо изучил Безносова. Это было крайней степенью похвалы, но он не купился. Еще с месяц назад, одобренный этой ухмылкой, парень непременно оголтело бросился бы в атаку и наверняка заработал новый синяк. Теперь он был умнее и опытней. Мальчик понимал. Наставник превосходил его силой и умением, и победить его он не в состоянии. Но можно потянуть время, в случае, если к нему могла спешить помощь, или подороже продать свою жизнь, в надежде, что раненый враг ослабеет, и кто-нибудь из соратников сумеет за него отомстить. Следующий удар он тоже отбил. Отбил правильно, сбрасывая клинок от себя и вниз, одновременно атакуя руку нападавшего. Горзун поспешил убрать конечность, и удар пришелся на деревяшку. Клинок наставника оказался опущенным, и Тарш махнул щитом, вложив все силы в этот удар. Горзун на этот раз с легкостью уклонился, и мальчик ощутил прикосновение палки к своей спине. «Неплохо», — скупо похвалил наставник. «Но ты мертв. Еще раз». Тарш незамедлительно встал в стойку, мгновенно отбросив досаду за оплошность. Внезапно кто-то хлопнул его палкой по заду. Тарш запоздало почувствовал движение сзади. «Проспал!» — хмыкнул Вейшик, становясь рядом с наставником. В его руке был шест. «А как ты справишься с двумя противниками?» Он подмигнул Горзуну, и они, не сговариваясь, разошлись в стороны. Тарш напряженно переводил взгляд с одного на другого. Он оказался зажатым. Слева Горзун с мечом, справа Вейшик с копьем. Если раньше у него не было шансов, то теперь их стало еще меньше. Но парнишка и не думал протестовать. Общение с бандитами научило его, что драться надо при любом раскладе. Пощады не будет. Лучше умереть в бою, чем с тебя сдерут живого шкуру. Тарш тихо зарычал, взбадривая себя. Тряхнул успевшими отрасти кудрями и, прикрывая щитом, бросился на того, кто был вооружен мечом. Наставник приготовился к обороне, но мальчишка внезапно развернулся и кинулся на копейщика, сочтя его менее опасным. Вейшик обошелся с ним не в пример жестче. Сбив его атаку шестом, он пнул ногой в щит еще до того, как Тарш собрался ему ударить. Мальчишка отлетел назад, опрокинувшись на спину, а подскочивший Горзун приставил клинок к его горлу. «Дурак!» — в сердцах бросил наставник. «Почему?» — поднимаясь, спросил Тарш. Горзун с досадой посмотрел на напарника, с которым они вместе одолели мальчишку. Ему было неприятно, что его ученик оказался болваном, и ближайший помощник был тому свидетелем. «Это у тебя что?» Ухмыляясь, Вейшик поддел шестом кончик пращи, который мальчик подвязывал поверх пояса. Тарш с недоумением посмотрел на наставника. «Ты не мог нас победить», — угрюмо произнес тот. «Даже если бы ты был хорошим воином, против двоих не устоять. Неравный бой». «И что я должен был сделать?» «Как что? Бежать!» Не переставая ухмыляться, пояснил Вейшик. «Бежать?» «Да, бежать. Мы бы тебя не догнали. А вот твоя проща могла нас убить. Я видел, как ты мечешь камни». «Но я не трус!» — возмутился мальчик. «Живой трус. Лучше смелого, но глупого мертвеца. Какой смысл в твоей храбрости, когда тебя убьют?» «Никакой. Если для победы надо отступить, лучше отступи. Не позволяй навязать тебе бой, в котором ты не победишь. Лучше навяжи свой. Ты мог отбежать и убить нас камнем или стрелой. У нас же нет щитов. Я прав, Горзун?» «Ладно», — махнул рукой атаман. «Хватит на сегодня. Жрать хочу. Пошли». Вейшик игриво подмигнул мальчишке и легонько хлопнул шестом его по спине. «Ты был неплох», — сказал он негромко, чтобы не слышал наставник. «Но все равно ты мертв». «Меня, помнится, здорово выдрали зим эдак в 9». Кассису безумно хотелось спать. Но Дайтуши и Муштуни отчего-то вздумалось вспомнить различные забавные случаи своего детства, связанные с телесными наказаниями. Вернее, за что они были подвергнуты порке. Будучи рабом от рождения, юноша поражался, насколько вольно вели себя его знакомые, когда были детьми. Ребенком он и подумать не мог совершить нечто подобное и приходил в ужас, представив себя на их месте. А эти двое рассказывали о проделках и наказании как о чем-то само собой разумеющемся и смеялись, словно за проступком не следовала неизбежная расправа, судя по всему, довольно болезненная. «Я тогда посреди ночи притащил в дом барана», — продолжил Муштуни. «Ох, и намучился я с ним, упертый. И привязал, значит, его веревкой к ноге старшего брата. Он перед этим накостылял мне, за что я не помню. Но я захотел поквитаться. Привязал, а в постель ему покрошил лепешку. Баран и давай ее слизывать. Понятное дело, брат проснулся, да с испугу как треснул рогатого в морду. Отец с матерью тоже проснулись. Бать посохом добавил пару раз. Ясное дело, баран шуганулся и к выходу. А веревка длинная была. Брат даже встать успел». Дайтуш заржал в голос, представив себе эту картину. «Дней 5 сидеть не мог. Муштуни почесал то место, на котором сидел, словно оно до сих пор болело. Отец постарался. Мать всякими примочками лечила задницу». «А брат что?» — робко поинтересовался Кассис. «Брат-то рядом лежал, так же, как и я, на животе. Он тогда шибко разодрал спину». «И как вы потом?» «Как-как? Нормально. Оклемались». «Я про то, как вы после общались». «А, ты про это. Больше ни разу не дрались. Даже шкодили вместе». «И он тебя простил?» Муштуни посмотрел на Кассиса, как на ненормального. «Он мой брат. Чё прощать-то? Он мне врезал. Я ответил. В расчете. Мы потом часто вспоминали. Да и отец тоже. Помню, когда наши задницы зажили, он сильно смеялся. Правда, предупредил, что в следующий раз будет больнее». «А меня драли за отцовскую бороду», — селся рассказывать Дайтуш. «Мне уж зим 12 было. Закупающимися девками с приятелем вздумали подсматривать. Я и спер у него бороду, думал, с ней не признают. Да только девки, как были нагишом, не одеваться бросились, а побежали за нами. Девки у нас бойкие. Приятель убег, а я вот споткнулся. Так они на руках меня отнесли к реке и макали в воду до тех пор, пока я не взмолился. Бороду сорвали и отдали лично в руки отца. Понятное дело, рассказали все, как было. Я чуть со стыда не сгорел. Не из-за девок, отца опозорил. Очень он этой бородой дорожил». «Подожди», — не понял Кассис. «Как это взял отцовскую бороду?» «Без спросу. Да и не дал бы он ее, спроси я у него. Это ж его гордость была». «Я не про это. Как можно взять чужую бороду? Состричь?» Дайтуш с Муштуни переглянулись. «Борода накладная», — разъяснил опозоривший отца. «Приклеиваешь и носишь». «Зачем?» «Красивая борода — признак достоинства. А у отца, как назло, бороденка была куцая. Шикарные густые усы и жидкая борода. Срам. А он был доверенным человеком нашего старого князя. Случись в город или еще куда ехать, не солидно. Вот и подарил отцу бороду. Специально для него у мастера заказывал. Очень уж он любил моего отца, раз не пожалел 3 серебряных монет. Хорошо, хоть мать поколдовала с ней, почти как новая стала. Но бать все одно живого места на заднице не оставил. Ты хочешь сказать, что у твоего отца была фальшивая борода? Ну да, а что такого? Для перса роскошная борода, что жена красавица. И многие у вас носят фальшивые бороды? У нас, например, только мой отец. У остальных денег не хватало. Мне хвала хором незачем. Дайтуш погладил подбородок и, с сожалением, вспомнил, что его роскошная борода была сострижена и еще не успела отрасти. И что, вот так каждый день клеил бороду? Зачем каждый день? Только когда князь с собой его брал или посылал с поручением. Так-то он со своей ходил. А ты что ж, ничего про такое не знал? Нет, задумчиво сказал Кассис. А здесь, в Акбатанах, такое купить можно? Да наверняка. Медяне, поди, тоже любят свои бороды. Да ты не как себе хочешь. С хитрецой поглядел на него Муштуни. По-моему, Керам, ты и так нравишься. Молодой человек покраснел. Я не для себя. А для кого? Кассис поманил обоих товарищей к себе и загадочно произнес. Завтра узнаете. Пару часов сна Кассису все же удалось выкроить, но с первыми лучами солнца он, даже не позавтракав, уже шел по делу, порученному Манданой. В своем раннем бодрствовании он был не одинок. Большой двор дворца уже жил повседневными заботами. В ворота въезжали повозки, запряженные мулами и осликами, груженные всем необходимым для жизни здешних обитателей. Повара и их помощники проверяли качество продуктов. Как правило, с их стороны нарекания были редки. Поставщики слишком дорожили возможностью продавать задорого свою продукцию, чтобы привозить негодный товар. К тому же, на базаре всегда могли прихвастнуть, что являются поставщиками самого царя. Обычная утренняя суета была как нельзя кстати. Молодому человеку даже не пришлось предъявлять бляху. Стражники вовсе не обратили на него внимания, и он спокойно прошмыгнул мимо них. Пройдя верхний город, Кассис спустился вниз и направился в сторону базара. Он шел не оглядываясь, но едва оказавшись меж торговых рядов, тут же постарался затеряться среди посетителей, заодно выглядывая своего давнего знакомца. Побродив 1/4 часа, Кассис решил, что самому найти мальчишку ему не удастся, и попробовал отыскать лавку, где он смог бы приобрести фальшивую бороду. В какой-то момент он остановился, собираясь спросить дорогу, как неожиданно кто-то ухватил его за шиворот и, протащив несколько шагов, пихнул в узкий проход. «Ты ведешь себя подозрительно», — нравоучительно заявил Богомай, жестом указывая своему помощнику на выход. Бугай тут же заградил проход, демонстративно сложив руки на груди. «Ты?» — еще не до конца придя в себя, спросил Кассис. «Разве ты не меня выглядывал?» «Так как ты, по базару шастают либо соглядатые, либо дураки вроде тебя. Зачем искал?» «Мне в некотором смысле нужна помощь», — решив не обращать внимания на дурака, признался молодой человек. «Кое-что купить». «А есть на что?» Кассис протянул руку к поясу и с ужасом осознал, что кошеля нет. Он растерянно поглядел на мальчишку. «Ты не это ищешь». Богомай протянул ему кожаный мешочек, не забыв позвенеть его содержимым. «Можешь не переживать. Я взял только то, что ты мне должен. За этот и за прошлый раз». Кассис неуверенно забрал свой кошель, после чего с любопытством посмотрел на воришку. «Давно меня заметил?» «Почти сразу, как некий дуралей стал метаться среди прилавков, мне и доложили. Шел за тобой, а ты меня и не заметил. Я даже подергал за кошель, прежде чем срезать. Но ты только рот разевал. Побольше бы таких ротозеев. Уму, мне бы стоило сдать вас всех городской страже. Чую, будут от вас крупные неприятности. Я думал, нашему другу необходимо встретиться с каким-то важным человеком. А тут странные ночные визиты женщин в сопровождении охранников. Все это очень и очень подозрительно. Ну да ладно, что хочешь?» «Бороду». Словно кто-то их мог подслушать, тихо сказал Кассис и, недолго подумав, для ясности добавил. «Фальшивую». «Понятно, что не настоящую», — усмехнулся Богомай. «Для молодого или старого?» «Для молодого». «И я так понимаю, чтобы не узнали». «Хорошо. Будет тебе борода. Идем. Оставшихся денег как раз хватит». Он негромко свистнул. Бугай на входе выдвинулся вперед и опытным глазом огляделся. Постранился, давая мальчишке и его спутнику возможность пройти. Спустя час они покинули небольшую ловчонку, где для выбора Кассису предложили около 4 дюжин фальшивых бород. Но выбирать Богомай ему не позволил. Подобрал сам по своему разумению. Продавец, сухопарый мужчина с суровым лицом, молчал и не вмешивался. Похоже, он знал, с кем имеет дело. Также молча назначил цену, показав 4 пальца. 3 за товар, 1 за молчание, — пояснил паренек и сразу предупредил. «Здесь не торгуется». Кассис и не намеревался торговаться. Следуя негласному правилу, не говоря ни слова, отчитал монеты. Богомай и хозяин лавки обменялись рукопожатием, и они вышли. «Ты, я так понимаю, намерен встретиться с нашим общим другом?» — неожиданно спросил Богомай и, не дожидаясь ответа, предложил. «Я тебя провожу». «Хорошо», — не стал возражать Кассис, хотя его согласия и не требовалось. «Можно вопрос?» Мальчик кивнул. «Прости», — юноша слегка замялся. «Но ты ведь вор. Почему вернул мне деньги?» Презрительная улыбка промелькнула на губах Богомая. «Если бы от вашей братьи мне нужны были деньги...» Он сплюнул. «Твой друг обещал мне нечто большее». «Что, если не секрет?» «Видишь ли...» Когда влезаешь в дела, подобные нашим, неправильные и лишние вопросы могут очень дорого стоить. Я сказал достаточно, чтобы ты сумел сделать правильные выводы. Я уже сегодня говорил, что ты дурак, и не хотел бы повторяться. Не хочешь думать? Молчи. В этом случае лучше ответы «да», «нет», «не знаю». Кассис насупился. Он готов был стерпеть подобное обращение от Тарша или кого-то из опытных и мудрых старцев. Благо, в этих словах была своя правда, но то, что они произнесены мальчишкой, да еще и вором, коробило. Все же ему пришлось терпеть. Как-никак, а Богомай, несмотря на свой возраст, был куда больше осведомлен о настоящей жизни, в отличие от него, с самого детства, следовавшим раз и навсегда заведенным правилам. Это вызывало зависть и некоторую досаду, с которой нелегко было справиться. К чести Богомая, надо заметить, что он догадался о происходившей внутри спутника борьбе, а может, посчитал, что переборщил, и примирительно хлопнул юношу по спине. «Не обижайся. Я просто хотел сказать, что нам следует действовать осмотрительней. Любая оплошность может стоить шкуры. Если приходившая этой ночью к нашему другу женщина та, о ком я думаю, то наверняка за ее окружением будут следить». «Я гляжу, ты сам следишь за нами?» «Разумеется. Но не столько за вами, сколько приглядываю, чтобы никто не напал на ваш след». «И ты кого-нибудь видел?» «Хвала богам, нет. Но это не значит, что опасность миновала. К кое-кому из наших уже приходили люди от главного мобеда. Правда, это было до того, как здесь появился твой хозяин. Они очень хотели знать обо всех слухах и настроениях. А шпионы и штумегу давно здесь рыщут. Так что впредь, если я тебе понадоблюсь, не ищи меня сам. Приходи в лавку, где мы сегодня были, и назови мое имя. Я сам тебя найду. Цену ты знаешь». «Недешево же обойдется мне каждый раз искать тебя», — усмехнулся Кассис. «Значит, будешь обращаться исключительно по важным случаям», — пожал плечами мальчишка. «Только и всего». «Это обойдется тебе в кругленькую сумму», — глубокомысленно выдал Богомай, выслушав просьбу Тарша. «Сколько тебе для этого нужно времени?» «Ты так говоришь, словно я всемогущий царь Мидии и могу решать такие вопросы». «Ты, быть может, и нет. Но знаешь, кто может. Богомай, сын Тагладаша». При упоминании этого имени мальчишка поморщился. То, что собеседник знал, кто его отец, оказалось неприятным сюрпризом. «Я младший сын, да к тому же от наложницы, и ничего не решаю. А то стал бы я подрезать кошельки на базаре», — сумрачно ответил Богомай. «Отец даже слушать не станет. Хвала богам, что хотя бы признал родство. А ты попроси старшего брата. Он деньги любит. Парень совсем посерел. Слишком хорошо Одноглазый был осведомлен о делах в клане. Впрочем, это не являлось такой уж и тайной. То, что его брат Ордас постепенно набирал силу, знали многие. Но все же было неприятно осознавать, что сам Богомай был не готов к разговору. Тарж застал его врасплох. «Ты представляешь, чего стоит заставить кого-то продать землю? Нужно время и силы, чтобы согнать людей с места. Тем более здесь, рядом со столицей». «В том-то и дело, что никого изгонять не надо. Я хочу купить землю. Не очень большой участок. И именно купить. Без какого-либо насилия. Насилие привлечет ненужное внимание». «Тогда это будет стоить совсем дорого. И как думаешь, такая прорва денег не привлечет внимания? И где возьмешь столько золота?» «Это моя забота. Найди землю и угори хозяина. Найди чиновника, что оформит все законно. Как ты это сделаешь, меня не волнует». «На кого записывать участок?» — смирился Богомай, понимая, что Тарш не отступится. «Да и заработать на сделке можно неплохо. На тебя, я так понимаю, нельзя. Ты у нас вроде как мертвый». «На него». Тарш ткнул пальцем в сторону ничего не понимающего Кассиса. «На меня?» — изумился юноша, но на его вопрос никто и не подумал отвечать. «Ты думаешь, это разумно?» — спросил мальчишка. «Твой раб неожиданно стал богачом. Подозрительно». «Придется рискнуть. Никого другого у меня нет. Надо только придумать, откуда у нее деньги». Богомай и Тарш говорили о Кассисе, словно того вовсе не было. Но молодой человек был другого мнения. «Ничего придумывать не понадобится», — неожиданно сказал юноша и надменно сложил руки на груди. «Это будет выглядеть как достойная награда за мой подвиг». Двое собеседников переглянулись и изумленно посмотрели на Кассиса. «Что еще за подвиг?» Юноша горделиво задрал нос. «Этой ночью я спас принцессу Мандану». Дверь распахнулась, и на пороге возникла массивная фигура Иштумего. Он грозно осмотрел всех находящихся в комнате, вызывая в их душах страх и смятение. Даже бесстрашный Хуракушта, пользовавшийся, несмотря на подлое происхождение, должным уважением за свои заслуги перед семейством, поежилась под этим взглядом, чувствуя себя виноватой. Обе рабыни, ухажившие за волосами принцессы, спрятались за хозяйку. Керам, тоже изрядно струхнув, поспешила укрыться за дородным телом няньки-повитухи. Сама принцесса тут же вскочила. Сердце бешено застучало в висках от страха. Ей казалось, что их заговор раскрыт, и теперь их ждет немедленная расправа. «Отец?» «Дочь моя!» Голос властителя был встревоженным. Он быстро прошел к ней и обнял, словно спешил сюда, не чая застать ее в живых. «Что ж ты делаешь, бедное мое дитя?» — прошептал он ей на ухо. «Как ты могла?» «Прости, отец», — так же тихо ответила принцесса, поняв, что ее опасения напрасны. Но все же сердце продолжало метаться в груди, пытаясь выпрыгнуть наружу. «Я была близка к безумию». Иштумего осмотрел комнату. Его взгляд скользнул по рабыням, слегка задержался на Хуракуште и остановился на Керам. Глаза властелина вспыхнули гневом. «Это не она ли виновата в твоем побеге?» — прошипел он сквозь зубы. «И где были твои персы? Охраннички! Так они берегут тебя. Я велю их удавить. Всех троих. Да я их...» «Отец, прошу тебя, остановись!» Мандана повисла на нем, загораживая собой служанку. «Они невиновны. Наоборот, успели в самый последний момент. Я уже шагнула с обрыва. И если б не они, ты бы сейчас не обнимал меня». «Хвала Анахите, что уберегла тебя». Иштумего нежно провел огромной ладонью по волосам дочери. «Я буду молиться ей до конца моих дней за твое спасение. Я прикажу забить сотни быков во славу богини. Только прошу, не делай так больше». Мандана внезапно осознала, что не чувствует к этому человеку никакой теплоты, только холодная ненависть. Он убил в ней любовь к себе, желая смерти ее сыну. а его беспокойство о ней принцесса восприняла как боязнь потерять авторитет. Самоубийство дочери могло сильно ударить по престижу Иштумегу. Будь у нее возможность, она без жалости всадила ему в грудь меч, и рука бы не дрогнула. Он ее предал и прощения не заслуживал. Но знать об этом ему не следует, а потому она будет с ним самой преданной, самой послушной дочерью. «Мне очень больно, отец». Мандане пришлось сделать над собой усилие, чтобы прижаться к нему и изобразить отчаяние. «Пожалей меня». «Клянусь, я отомщу за гибель твоего сына и моего внука. Виновник уже мертв, но этого мало. Я сотру даже память о нем. Все его сокровища вывезу сюда, лишив его потомков дома и будущего. Я буду преследовать их везде, пока последний из них не отправится на тот свет. Устрою настоящую охоту на это отродье Ахримана. Я хочу отомстить». Мандане пришла в превосходная мысль. «Позволь отправиться туда и лично это увидеть. Мне невыносимо находиться здесь. Или я сойду с ума?» «Пожалуй, я исполню твою просьбу». После недолгого обдумывания согласился Иштумегу. В этом был смысл. Предать действию вид справедливого возмездия. «Я дам тебе в помощь 300 персов твоего мужа и еще 500 своих воинов. Этого, думаю, будет достаточно. Но ты уверена, что хочешь этого?» «О да! Это утешит меня в моем горе!» Лицо Манданы исказило гримаса ненависти. То, что она задумала, будет началом ее мести отцу. «Ты же знаешь, как я люблю охоту!» Снег с перевалов почти сошел, и ватажники стали готовиться сняться с зимовки. Скоро потянутся в путь караваны, груженные дорогим товаром. Правда, для горзунного воинства большинство из них не представляло интереса. Чем ценнее груз, тем многочисленнее охрана, а их самих, если считать с новым малолетним членом банды, всего 16, из которых настоящими воинами можно было считать только двоих. Остальные – изгои-преступники, изгнанные общинами за разные провинности, а также те, кто по тем или иным причинам лишили земли. Были, правда, и такие, что предпочли спокойной, но полной трудов жизни, исполненной опасности и судьбу разбойников. Только таких было мало. Кое-кто из них мог неплохо стрелять из лука, швырнуть дротик или ткнуть копьем, но биться на равных с обученным воином – это не про них. К тому же, наездники из них были так себе, не говоря о полном отсутствии представлений о правильной объездке. Бывшие пастухи и пахари, извечные противники, теперь были объединены общей заботой, грабежом и разбоем. Впрочем, и их враги, охранники караванов, вряд ли были лучше. Да, они знали, с какой стороны у копья наконечник и как наложить стрелу на тетиву, но это не делало их воинами, равными тому же Вейшигу, который обучение начал в 5 лет и с наставником. Простолюдины не могли себе позволить тратить в хозяйстве свободные руки, да еще искать отпрыском учителя, и редко когда выдвигали из своей среды стоящего бойца. Это удел тех, кто стоял выше по положению, те, за кого могли работать невольники. А о воспитании и выучке настоящего боевого коня и речи не шло. Как и предполагалось, один из ватажников решил остаться. Его объявление было встречено молча и довольно прохладно. Все были в курсе. Горзун позволил отступнику забрать причитающуюся ему долю награбленного. Тарш и его подружка встречались почти каждую ночь, словно пытались налюбиться впрок. Из ее рассказов парень выяснил, что и родители, и жених махнули рукой на своенравную девчонку и только ждали, пока гости, а вместе с ними и Тарш, уберутся по своим бандитским делам. Однажды утром, когда все приготовления были закончены, а ватажники сидели верхом, атаман подозвал к себе Тарша, возвращающегося из ночного убежища. «На, сделай прощальный подарок». Он протянул ему небольшую серебряную монету. «Мы уходим». Это не было секретом. Еще вчера вечером Тарш сказал это Каидай, и девушка не стала утром возвращаться в стойбище, намереваясь проводить дружка. Кое-кто из местных также пришел убедиться, что разбойнички снимаются и уходят, поглядывая за ними издали. Тарш кивком поблагодарил Горзуна и подошел к ожидавшей его девушке. «Уходишь?» Каидай хотела выглядеть спокойной, но вышло плохо. Губы ее дрогнули. Тарш не нашелся, что ответить, и только пожал плечами. Он сжимал в ладони монетку, отчего-то не зная, как отдать ее девушке. Непонятно, почему казалось, что она непременно обидится и полезет в драку. «Ладно, давай, что у тебя там?» Каидай смирилась и протянула руку, догадавшись, что у мальчишки для нее прощальный дар. «Вот». Тарш разжал ладонь. Глаза девушки жадно загорелись. Похоже, атаман угадал. Серебра она в руках не держала ни разу, но цену ему знала. Каидай по-мальчишечьи подбросил кривой кругляш и поймала его на лету. «Спасибо», — поблагодарила она и подмигнула, разом сбросив груз неловкости с парня. «Хороший подарок». Тарш заметно повеселел. «А этот твой не отберет?» — поинтересовался он. «Можешь все-таки». «Че?» — девушка скривилась. «Пусть только попробует. Ты меня знаешь». Юноша усмехнулся. «Это тебе не твой брат, а взрослый мужчина. Ты разве намерена драться с мужем?» «Зачем? Моя бабка знает такие травы, которые, если подсыпать в еду, сразу собьют всю спесь. Женщинам они не навредят, а вот мужикам... Впрочем, если будет со мной ласков, есть и другие травы. Веселей». Девушка хитро улыбнулась. «Так что все у меня будет хорошо. Нарожай ему сыновей, может, кто из них будет похож на тебя. Не против?» «Я...» Тарш слегка растерялся. «Не знаю. Наверное, нет». Внезапно они замолчали, словно выговорили все слова на свете. Тяжелая пауза затянулась. Словно угадав, что парень нуждается в помощи, его окликнул Горзун. «Ты едешь?» Голос атамана был нарочито груб. «Иду», — бросил через плечо Тарш. «Ну, прощай». «Постой». Каидай все-таки не выдержала. Глаза ее заблестели влагой. «Дай я тебя запомню». Она дотронулась до его щеки, но тут же взяла себя в руки. «Все, иди. Вспоминай меня иногда». И, повертев перед его лицом монеткой, улыбнулась. «Я тоже буду помнить». Тарш направился к Горзуну, который держал за повод низкорослую лошадку, доставшуюся парню в наследство от покинувшего их ватажника, и с разбегу вскочил ей на спину, перехватывая поводья, сразу осаживая собравшуюся было испугаться животину. Серая кобылка даже не подумала оспаривать его право сидеть на ней и покорно замерла в ожидании приказов, чем и воспользовался Тарш, разворачивая в сторону Каидай и, помахав напоследок рукой, послал вдогон постепенно удаляющемуся отряду. «Не жалеешь?» — как бы невзначай обронил атаман. «Еще не поздно вернуться». «Женщин на свете много, а свобода одна», — бодро ответил парень, скидывая голову. «Поехали, Горзун. Караванщики, небось, заждались». «По одной серебряной монете с верблюда. И одна за десяток рабов». Городишко был небольшим, если сравнить с Акбатанами, которые Тарш видел лишь мельком, или даже с Тышибаине, где он провел рабство 2 года, но достаточно крупным, чтобы мальчишка-чужак мог в нем затеряться. В сам город проникнуть не составило труда. Тарш попросту пристроился к обозу, везущему провизию. Прямо у ворот столпились десятки верблюдов и группа рабов в колодках, готовых к отправке. Несколько богато одетых человек, с виду похожих на купцов, обступили крупного пузатого мужчину в железной кирасе, который показался Таршу знакомым. Он как бы невзначай пристроился рядом и стал прислушиваться к разговорам. «И зачем это нам нужно? Да еще за такие деньги!» — крикнул один из слушателей. «У меня 6 охранников, и я не первый раз здесь хожу. Мне это неинтересно». «Как знаешь, как знаешь», — недобро ухмыльнулся человек в кирасе. «Но только прошлой осенью недалеко отсюда ограбили 2 каравана, и охранников в них было побольше, чем у тебя. Но решать, конечно, тебе. Да ты сам хуже грабителя. Такие деньги запросил. Я уж как-нибудь сам. Эй, кто со мной? Но никто не отозвался на его призыв. Наоборот, остальные посмотрели на него, как на полного дурака. Чек с презрением плюнул на землю, выражая свое отношение к собравшимся. Раздались проклятия и недобрые пожелания в его адрес. Но купец не остался в долгу и ответил тем же. Еще немного, и перебранка могла закончиться потасовкой, если бы не человек в керасе. Пусть проваливает. Может, действительно удача на его стороне, и разбойники еще не вышли на дорогу. Тем, кто идет со мной. Каждые 5 охранников снижают плату на 1 серебряную монету. Через день уходим. Ждать никого не стану. Платить сейчас. Я сказал. Обладатель железного доспеха подозвал к себе одного из своих людей и что-то шепнул ему. Тот кивнул и направился к Таршу. Мальчишка тут же заподозрил неладное и быстро зашагал прочь. Посланный за ним охранник ускорил шаг. Тарш бросился бежать. «Вор!» — услышал он за своей спиной. «Держи вора!» Сразу несколько рук потянулись к нему с намерением схватить. Мальчишке удалось увернуться, но кто-то ловко подставил ногу, и он растянулся на земле. Его руки оказались скручены, а сам беглец поставлен на колени. Тут же сразу возник деревянный чурбак, а в руке одного из поймавших появился топор. Ладонь Тарша была уложена на деревяшку. Все произошло так быстро, что парень даже не успел оправдаться и выкрикнуть, что он никакой не вор. «А ну стой!» Властный голос едва успел остановить экзекуцию скорых на расправу купцов и торговцев. «Стой!» — я сказал. «Поднимите. Дайте гляну. Может, это не он?» Не отпуская, его подняли, резко дернув за волосы. Парень вскрикнул, за что получил удар под ребра. Подошел воин в керасе. Тут Тарш его и узнал. «Не, это не он», — сказал воин, вырывая мальчишку из цепких лап палачей. «Прости, малец, обознался я. Бывает». «Обознался», — громко повторил он для убедительности. «Пойдем, угощу тебя медом, чтобы между нами вражды не было». И, крепко ухватив Тарша за руку, потащил подальше от гудящей толпы, у которой отобрали жертву. Неподалеку стоял большой, закрытый с 3 сторон навес. Туда-то и завел мальчишку пузатый. Грубо толкнул, да так, что тот упал. «Сидеть!» — приказал он, указав Таршу на убогий табурет. Огнавшийся за ним охранник встал за его спиной. «Эй!» — крикнул Пузан хозяину. «Мне вина! А парню...» — он глянул на Тарша. «Парню пиво!» И вновь обратился к мальчишке. «Ну, здравствуй, Горзунов выкормыш. Признал?» «Ну, признал». Юный разбойник с неприязнью смотрел на мужчину. «Как там тебя? Магорбеж, кажется?» «Неплохая память. Только это не всегда хорошо. Иной раз лучше забывать». «Что ты тут делаешь?» Неожиданно сменил тему толстяк. «Выглядываешь будущую добычу? Уж не для этого ли Горзун тебя пригрел?» Тарш промолчал, сердито сопя, не ожидая от этого разговора ничего хорошего. Он предпочел бы удрать, но сзади стоял охранник, готовый в любой момент его перехватить. Да и город был незнакомым. Пришлось подчиниться. «Молчишь? Ну, молчи. Я все равно знаю, зачем ты здесь. Как раз об этом и хочу поговорить». Купец, выкупивший прошлой осенью их последнюю добычу, принял принесенный хозяином большую чашу. Его помощник, мальчуган лет 7, протянул Таршу глиняную кружку, над которой возвышалась горкой белая пузырящаяся пена. «Хочешь говорить? Говори!» Решив держаться нагло, Тарш отхлебнул из кружки с таким видом, будто делал одолжение. «Только быстро, у меня мало времени». «Быстро так быстро. У меня предложение для твоего атамана. Я могу указать, где и когда можно напасть на купца. Добыча небольшая, зато легкая». «Что желаешь взамен?» — принял правила игры юный лазутчик. «Не заботай же ты о нас, печешься. Долю хочешь? Какую?» «Не в доле дело», — поморщился Магорбеж. «Пусть будет четверть, или даже 1/5, мне все равно. Ну и все, что награбите, сдадите мне. Только есть одно условие. Важное». Тарш пристально взглянул на наводчика, ожидая продолжения. Небрежно допил пиво, делая вид, что подобное предложение получал чуть ли не каждый день. Купец одобрительно усмехнулся, по достоинству оценивая выдержку парня. То, что тот задавал правильные вопросы, свидетельствовало об осторожности и сметливости мальчишки. «Еще пиво», — предложил Магарбеш. «Давай уже о деле», — деловито поторопил Тарш. «Ух ты, какой серьезный!» Пузан улыбнулся, но тут же его лицо стало злым. «Давай-ка полегче, а то быстро окажешься на торговой площади. Там, поди, еще плаху не убрали. Мигом оттяпают руку». «А не боишься?» — нагло заявил парень. «Что я расскажу, как ты покупал у нас награбленное». Купец взглянул на охранника, и у горла Тарша появился нож. «Еще раз подобное вякнешь, язык вырежу вместе с кадыком. Понял?» Тарш кивнул. «Теперь слушай», — спокойно продолжил Магарбеш. «Караванщика, что спорил со мной, запомнил? Завтра я сделаю так, что он уйдет отсюда первым. У Гарзона будет 3-4 часа, может больше. И запомни, никто не должен остаться в живых». Как ты себе это представляешь? Совсем сбрендил. Подарки, принесенные от имени Штумягу Манданы, были поистине царскими. Брони, хоть и уступали той, что была подарена Таршу, тем не менее вполне достойные, чтобы полностью выразить признательность отца за спасение дочери. Не всякий медийский сотник мог похвастаться такой, а тут сразу три. В придачу еще и под стать им железные мечи, великолепной ассирийской работы, с орнаментом на лезвии и с рукоятями, каждая из которых была украшена крупным красивым камнем на конце. 3 роскошных халата и 3 больших кошеля с серебром. Все это, уложенное в сундук, пришлось тащить сразу 4 рабам, которых немедленно выгнали из покоев, едва они поставили ее на пол перед героями. Керам тоже не была обделена. Ее шея украшала золотое колье с 3 изумрудами. Кассис уже достал с толщиной в палец золотая цепь. Но поскольку все знали, каким образом эти дары были заслужены, то обошлось без лишнего словословия. Сразу перешли к делу. «Я это на себя не нацеплю», — зартачилась Мандана. «Нет и еще раз нет». Херам прыснула в кулачок, представив себе принцессу с бородой и усами. «Ты еще смеешься надо мной?» «Прости, госпожа, но это и впрямь смешно», — повинилась Керам. «Но я сама не отказалась бы от такого приключения. Превратиться в мужчину и всех провести, мне это кажется забавным». «Ты действительно так считаешь?» Мандана скривилась, но слова служанки заставили взглянуть на переодевание мужчины несколько по-иному. «А что, если отвалится?» «Не отвалится, госпожа», — заверил ее Дайтуш. «Я так приклею, что не оторвешь. Главное, не мочить». Принцесса еще раз скептически оглядела всех. Она чувствовала себя неуверенно, но рождающаяся тяга к перевоплощению начала овладевать ею. Что-то было в этом привлекательно опасным, обещавшим новые ощущения. «Хорошо, я согласна». Глаза Манданы загорелись азартом. «Уговорили». «Если госпожа останется в женском платье, то никакая борода не обманет стражу», — заметил Назир. «Надо переодеться в мужское». «Правильно», — подтвердила Керам. «А я переоденусь в твое платье, госпожа. Укрой лицо и вернусь. Пусть думают, что ты у себя в опочивальне. Или нет, лучше прогуляюсь по парку». «И пусть с тобой будет один из вас». Мандана посмотрела на персов. «Для достоверности». «Я останусь с Керам и никого к ней не подпущу», — предложил Маштуни. «А ты, госпожа, наденешь мой новый халат и старую шапку, волосы спрятать». «Пойдем, госпожа, в мою комнату», — предложила Керам. «Я помогу тебе переодеться, Кассис. Тебе придется пожертвовать своими новыми шальварами и сапогами». Юноша достал купленный для него хозяином костюм и передал его вместе с халатом Керам, после чего женщины скрылись в каморке, ранее принадлежавшей бывшей наложнице Тарша. Немного погодя, Оттуда послышались приглушенные голоса и смех. Царевна и ее служанка воспринимали происходившее как забаву. Наконец, они вышли. «Клей!» Мандан решительно сел на стул, подставив лицо для изменения внешности. Да и Туш, словно всю жизнь только и делал, что клеил бороды женщинам, принялся за работу. На все про все у него ушло меньше четверти часа. Доделав, он отступил и оглядел плоды своих усилий. «Брови надо бы сделать погуще», — заключил он. Керам прошла к себе, вернувшись с баночкой и запечатанной пробкой и специально заточенным пером. Присев перед принцессой, закусывая губы, чтобы не рассмеяться, она подрисовала брови, сведя их черной краской над переносицей. «Я велю тебя удавить», — негромко сказала Мандана, но в ее голосе не прозвучало угрозы. «А мне нравится», — рискнул оценить полученный результат Дайтуш. «В жизни не заподозришь бабу». Тут Назир осуждающе толкнул его в бок. «Ой, прости, госпожа, вырвалась». «Мне кто-нибудь даст зеркало посмотреть на себя?» Керам протянула маленькую овальную медную пластину, отполированную до блеска. Мандана грозно огляделась. Все разом умолкли, ожидая реакции принцессы. «Ну, что сказать?» Она выдержала паузу. «Родись я мужчиной, была бы красавчиком. Пожалуй, я могла бы в себя влюбиться. Керам, как я тебя?» Мандана кокетливо посмотрела на служанку. Девушка восторженно глядела на изменившуюся хозяйку, впечатленная перевоплощением. «Бесподобно». «Ну, тогда идем». Мандана поднялась, поправляя на себе халат и подтягивая пояс. «А то скоро стемнеет. Лучше вернуться до полуночи. Вдруг кто меня хватится». Трое мужчин, миновав большой двор, подошли к воротам. Стражники с линцой нехотя пропустили их, что-то невнятно пробурчав им в спину. Те не обратили на это внимания. Быстрым шагом они прошли еще двое ворот, ведущих в Нижний город. Немногочисленные прохожие, едва завидев их, неизменно почтительно кланялись. Не доходя полсотни шагов, они свернули в уже знакомый переулок. Словно заслышав их, из дома, к которому они направлялись, вышел человек с изуродованным лицом. Взглянув на приближающуюся троицу, он не смог скрыть досаду. Едва они подошли, человек, подхватив Назира под локоть, отвел его в сторону. «Кто это такой, зачем ты его сюда притащил?» Зло прошептал Тарш. «Совсем рехнулся». Десятник сдержанно улыбнулся. «Но если уж наш следопыт-разведчик меня не признал», — послышался знакомый голос, — «то уже никто не признает». «Госпожа?» — неуверенно спросил мужчина, пытаясь под бородой разглядеть женщину. «Ты? Мне идет?» — улыбнулась Мандана, сразу же сведя на нет все ухищрения Дайтуша. Теперь любой мог запросто заподозрить в ней женщину. Она по-мужски протянула ему руку для приветствия. Таш растерянно поднес ее руку к губам, намереваясь поцеловать. Мандана резко вырвала ладонь. «Ну ты чего хоть? А если кто увидит?» «Подумает, что преданный слуга выражает почтение хозяину», — уверенно сказал Назир, все же оглядевшись по сторонам в поисках свидетелей. «Но только лучше вам зайти в дом и поговорить с глазу на глаз, а то мало ли». Войдя внутрь, Мандана ощутила запах затхлости, исходивший, казалось, отовсюду. Из каждого угла убогой комнаты, земляного пола и соломенного тюфяка, на котором вчера ночью она лежала в объятиях Тарша. Но тогда она не обратила внимания. Ей было не до того. Сейчас же благоухание нищеты остро ударило по обонянию. Ей захотелось выйти, но вместо этого прижалась к мужчине. «Когда ты уезжаешь?» — спросила она и уткнулась лицом ему в грудь. «Мне нужны деньги». Вместо ответа сказал Тарш. «Много. Расплатиться с одним человеком. Ну и на дорогу тоже». «Что за человек?» «Один вор, который обещал нам помочь». «Вор? Ты хочешь сказать, что мы будем связаны с ворами?» «Он вор. Я мертвец. Ты мятежная дочь. Неплохая подобралась, братья. Тебе не кажется, что выбирать не приходится? Он может сделать то, что нам не под силу». «Что ты задумал?» «Я хочу привести сюда твоего сына». Женщина вздрогнула от его слов, и он почувствовал, как радостно забилось ее сердце. но его надо куда-то поселить, чтобы ты могла его навещать». И уточнил. «Иногда». Мне пришло в голову купить маленькую усадьбу рядом с Акбатанами. И это стоит много денег. «А ты ему доверяешь?» «Он единственный, кто может это сделать втайне. К тому же, хотел бы нас предать, давно бы предал. Он знает всех нас и знает, кто мы». «Но он вор. Мне как-то не по себе». В тоне Манданы послышалось презрение. «А я сын пастуха», — напомнил Тарш, пальцами обхватившие женщины и ощутимо сжал их. «Назир, Дайтуш и Муштуни — простые воины», — продолжил он самым суровым голосом. «Кассис и Керам — вообще бывшие рабы. Тебе напомнить, кто твои враги?» «Царь Мидии, его младшая дочь и главный Мобед. Как думаешь, помощь главы клана воров будет лишней?» «Я готова принять помощь хоть от самого Ахримана», — вырываясь из-под его руки, ответила Мандана. «Лишь бы у нас все получилось». «Не говори так», — серьезно сказал Таш. «Ты же знаешь, я дал слово». «Как скажешь, любимый». Она охватила его шею руками и потянулась для поцелуя. «Только не бросай меня. Мне одной не справиться». В комнате, напрочь лишенный окон, было темно. Но мужчина, почуяв это движение, отстранился. «Прости», — он еле слышно рассмеялся. «Я не буду целоваться с бородатым мужиком. Это как-то неправильно». «Проклятье!» — выругалась принцесса, в сердцах стукнув его кулачком в грудь. «Я об этом не подумала. Провалиться с моста этому Дайтушу вместе с Кассисом. Так и знала, что не надо соглашаться переодеваться мужчиной». «Ну ладно», — немного обиженно сказала Мандана. «В следующий раз заставлю их облачиться в женское платье». «Какие у тебя планы?» Ее тон сменился на деловой. «Вначале отправлюсь к твоему мужу. Его следует предупредить. Да и денег попросить не мешает». «Не хочу быть ничем обязанной этому ничтожеству. Деньги я раздобуду сама». «Нам понадобится много денег. И не только, чтобы купить усадьбу. Твоих драгоценностей не хватит». «А я и не рассчитывал на них. Я намерена получить их из другого места». «А что до твоего путешествия?» «Завтра рано утром пришлю Кассиса. Он принесет сколько нужно. Кстати, я тоже в самое ближайшее время уезжаю». «Я могу поинтересоваться, куда?» «Можешь», — заносчиво ответила Мандана. «В Арбеллу. Мстить за гибель сына. Отец отдает мне твоих персов и отправляет за сокровищами Аймдараеша. Кое-что из них я намерена оставить себе». Мужчина нахмурился. «Это может быть опасно». «Не переживай, я все продумала. Если выйдет по-моему, то хватит купить всех придворных Иштумегу и даже останется». «Хорошо», — неохотно согласился Таш. «Но пообещай быть осторожной». «Обещаю». Мандана вновь прижалась к нему. «А ты привези мне сына». «Вас мы знаем, а этого видим первый раз». Удушливый вечер постепенно сменился ночной прохладой. Двое стражников на входе, одетых в легкие грязно-желтого цвета длинной рубахи, откровенно поеживались, но при приближении троих возвращающихся с ночной прогулки персов подобрались и застыли. Пропустив мимо себя двоих здоровяков, они преградили путь третьему. Этот третий, молодой воин с короткой бородкой и аккуратными усиками, стройный как кипарис, был одет в такой же халат, что и его спутники, выдававший в нем вельможу. С первого взгляда становилось ясно, что подобное одеяние пристало носить не абы кому. Такой роскошный халат требовалось заслужить, и надеть его мог либо знатный, либо тот, кто своими делами добился благосклонности самого царя. Простолюдинам и вовсе не позволялось носить ничего подобного, только рубаху или куртку, в крайнем случае кафтан. Но стражников это не смутило. Молодому человеку пришлось достать золотой медальон и молча предъявить охранникам. Стражи этим не удовлетворились и не торопились уступать дорогу. «Ты кто такой?» — с вызовом спросил один из них, вглядываясь в лицо молодому человеку. Тот вновь потряс золотой бляхой, однако это не произвело никакого эффекта. Неожиданно парня загородила от стражника могучая фигура Назира. «Это ты кто такой?» — грозно нависая над медианином, осведомился Перс, чтобы останавливать нас. «Или ты очень хочешь отправиться патрулировать Нижний город? Только скажи, и я это устрою». Пару мгновений стражник сопел, после чего был вынужден отступить, освобождая проход. Весть о том, что трое персов спасли жизнь дочери царя, быстро распространилась по дворцу. Правда, не все подробности стали известны, но этого было достаточно, чтобы изменить отношение к личной охране принцессы. «Идем!» Назир хлопнул юношу по спине, и все трое устремились к дворцовому парку, где в нетерпении их ждали Керам и Маштуни.